Добрый день, дорогие друзья. Сейчас мы на самом деле живем в очень уникальное время, когда люди разных конфессий, разных национальностей объединились. Многие спорят, хорошо глобализм или плохо, но на самом деле все, кто родились в Советском Союзе, они глобалисты. Они за объединение всего мирового сообщества на одной добронравной платформе. И сейчас, на самом деле, мир уже стал единым технологически и информационно. Практически сейчас во всех странах, что в Китае, что в Аргентине, в Бразилии, в Индии, в России, там еще где-то, люди имеют одинаковое представление, что такое самолеты, что такое компьютеры. И дети из разных стран мира могут свободно общаться. То есть мир уже становится единым. И вот сейчас как раз пришло время всем привести общий знаменатель под всеми духовными учениями. Я не говорю о экуменизме. Это когда разные религии смешиваются вместе и получается один винегрет. Речь идет о том, чтобы люди понимали общую суть всех религий и духовно развивались, следуя своей религии, при этом понимая, как другие религии тоже способствуют духовному возвышению людей. При этом нужно сразу отметить, что не нужно путать религию, то, что соединяет человека с Богом, с демоническими, оккультными разными учениями, которые людей от Бога, наоборот, как раз уводят. Хотя эти оккультные учения сейчас иногда называются тоже религиями, но само слово «религия» этимологически состоит из двух слов «гелиос» — «свет» и «ре» — то есть «возврат». То есть религия — это то, что возвращает нас к свету, к Богу. И сейчас в мире в основном мы видим две основные крайности. Ну, вот, например, если посмотреть Россию, ведическое учение может объединить два разных мировоззрения – тенгрианство и христианство. Тенгрианство – это религия, которая сейчас сохранилась в основном на Алтае, которая обожествляет природу, и все окружающие нас объекты воспринимаются как одушевленные. Например, если вы приедете в Алтай, вам, если вы в горах устанете, гид скажет: «А ты проси силу у горы», и гора тебе ответит. Это же мы можем проследить в сказках Бажова. Помните, хозяйка медной горы. То есть гора, ее душа предстала перед Данилой мастером в виде прекрасной женщины. И те же самые алтайцы вам могут сказать, что те, кто обладают духовным зрением, могут видеть душу священных озер Алтая. И эти души могут предстать в виде прекрасных девочек. Так что алтайцы знают, что гора, что река, что разные проявления природы — это разные личности. И не только горы или видимые объекты, даже невидимые, даже времена года. Помните сказку «12 месяцев»? Ну а то, что мороз у нас представлен в виде доброго Деда Мороза, мы знаем с самого детства. То есть тенгрианство, или как сейчас некоторые называют, язычество, это когда люди обожествляют или воспринимают как личности все, что нас окружает, включая даже временные периоды, но видят это отдельно от Бога. Другая крайность, которая сейчас на самом деле ведет людей под флагом духовности к экологическому кризису, это вот христианство в его сейчас воспринимаемом виде. Когда люди ставят целью или провозглашают любовь к Богу, но видят Бога оторванным от этой материальной природы или даже противопоставляют. То есть вот Бог — это там где-то, а вот все, что здесь, это от нечистого, от лукавого. И поэтому люди, руководствуясь вот таким вот принципом, вроде мы духовно развиваемся, но при этом природу уничтожаем, ну, потому что это не наш дом, а наш дом где-то там в духовном пространстве. И вот это как раз крайность, причина нынешнего экологического кризиса. Я вот недавно был на Алтае, и алтайцы как раз объясняли, что мы должны мыслить экологично. И тенгрианство — это экологичное мышление, когда люди с почтением относятся к реке, к природе, ко всему, что нас окружает. Вот как раз веды, ведическое мировоззрение является синтезом и той, и другой крайности. То есть тенгрианство — это, можно сказать, материализм, экологический материализм, когда люди ставят своей целью просто материальную жизнь, но в гармонии с природой. Христианство провозглашает духовное развитие, но отрывает человека от природы. В то время как ведическое мировоззрение учит, действительно ставит перед собой высокую цель развиваться духовно, но при этом воспринимать все в связи с Богом. Веды объясняют, что разные проявления, все, что мы видим вокруг, это разные энергии Бога, разные части Бога, и при этом они являются личностями. И сейчас нам нужно тоже отметить другой еще важный момент, почему веды как-то упорно не принимаются как традиционная российская религия. Недавно я принимал участие в одном из круглых столов в Госдуме, и рядом со мной, ну, я просто когда сажусь, там знакомлюсь с людьми, которые рядом, оказался как раз специалист по религиозным учениям. И меня как-то, когда он перечислил в традиционные религии России, ну, их там пять, как мы знаем, христианство, ислам, буддизм, там, иудаизм. Вот. И меня что-то там как-то зацепило. Я спросил, а с каких-то пор иудаизм стал традиционной религией России? Вообще-то у нас традиционная религия – это ведическое мировоззрение. А христианство, ислам и буддизм, и тем более иудаизм, пришли гораздо позже. Почему в списке официальных и тем более традиционных религий России нету вед, ведического духовного мировоззрения, которое является основой всех духовных мировоззрений? И вот этот как раз специалист мне честно сказал, ну, для того, чтобы признать что-то традиционной религии или духовным учением, нужно, чтобы была какая-то база. Нужно, чтобы были, ну, хотя бы священные какие-то писания, на которых можно было опираться, или на какую-то действительно традицию. А в ведическом учении сейчас там, которое, ну, в России претендует на ценность, там каша-малаша. И каждый тракт свое там мировоззрение, как авторитетное, при этом даже высасывая его из пальца и заменяя, ну, истинную цель какой-то ложной. Если вот посмотреть объективно, я действительно задумался над этим, сейчас последователи русских вед, ну, признают в основном, как там, славяно-арийские веды, которые изданы были в Омском, в Омске под Тердием Александром Хиневичем. Но при этом авторитетность этих его книг подвергалась еще даже генералом Петровым, который утверждал, что это Ватикан подбросил русским эти писания, эти тексты для того, чтобы, с одной стороны, создать проблему христианской православной церкви в виде возрождающегося интереса к российским славянским корням, а с другой стороны, чтобы увести тех, кто интересуется духовностью, по ложному пути. Потому что, если посмотреть, первоисточник Хиневич говорит, что эти книги ему принесла девочка, что якобы в Сибири волхвы, которые живут там сотни лет, для того, чтобы их КГБ не вычислило. Диктуют 10-летней девочке эти знания, и она своей рукой в школьной тетрадке это записывает и приносит Хиневичу, который это публикует. То есть вопрос, вы этих волхов видели? Нет. Кого вы видели? Только девочку, которая приносила мне эти тетрадки. И вы верите девочке? Да, верю. Это такой сомнительный источник. Генерал Петров утверждал, что эти тетрадки, возможно, существуют. Может быть, даже не папа ему этой девочке диктовал. Может быть, действительно, папа диктовал девочке, чтобы она передала Хиневичу. Но, скорее всего, действительно, Ватикан подбросил там девочке. Может быть, эта девочка – дочь масона. И какой-то масон действительно и передал Хиневичу для того, чтобы направить славян по ложному пути эти книги. Потому что там целью ставится не поклонение Богу, а поклонение предкам, поклонение роду, прародителю. Да, нам нужно уважать своих родителей, но это не цель человеческой жизни, это не задача наша, это одно из условий решения задачи. Да, чтобы развиваться духовно, нам нужно вести трезвый образ жизни. Да, чтобы развиваться духовно, нам нужно уважать родителей. Это одно из условий решения. С другой стороны, необходимо отметить, что сам Хиневич трезвый образ жизни не вел. И он даже не был вегетарианцем. И даже курил. То есть человек, обладающий вредными привычками, ест мясо, курит, употребляет спиртное, вдруг становится верховным жрецом славяно-ариев и продвигает свои книги как авторитетные. Это тоже является таким троянским конем, который убеждает людей, русичей, что спиртное не противоречит духовному прогрессу, что духовно развиваться можно даже употребляя алкоголь, табак, ну и поедая трупы братьев наших меньших, что на самом деле было недопустимо среди славян, особенно коров. Я напомню, как наши предки вычислили царевича Лжедмитрия. Оказалось, что он ел телятину. И когда придворные повара сказали людям, что царевич, кажется, не настоящий, он ест коров, его просто народ вздернул. Почему? Потому что корова была священное животное для славян всегда. И кто-то мог есть, охотники или еще там, кто-то коз, баранов, но ни в коем случае не корову. Итак, Хиневич, человек такой сомнительной репутации, употребляет спиртное, курит и вдруг утверждает, что его книги – это вот те книги, которые волхвы, засекреченные, диктуют девочке десятилетней, которая пешком сотни лет, километры, сотни километров проходит вглубь Сибири. Но это тоже сомнительный источник. Итак, Хиневич утверждает, что цель человеческой жизни – это поклонение предкам. То же самое очень интересно утверждал Видогор Видоман Трихлебов, который тоже вслед за Хиневичем или вторе ему стал вводить такой термин «поклонение предкам», «поклонение роду, прародителю как цель человеческой жизни». Но на самом деле действительно нужно признать, что ведические тексты исконные в России сейчас недоступны. Когда Петр Великий вернулся с великим посольством из-за границы, есть много источников, которые дают основания полагать, что его там подменили, что пришел другой человек, и который, хотя в поездке слал много нежных писем своей супруге, вернувшись, он даже на нее не взглянул, а сразу же послал в монастырь для того, чтобы она не опознала его. И как раз Петр Великий приказал все древние книги прислать ему для того, чтобы снять с них копии. А те, кто откажется, те должны быть казнены. Итак, все древние книги были привезены к новому владельцу государства российского. Копии с них никто не видел, как и оригиналы исчезли. И даже еще до революции было известно название 30 ведических славянских книг. Но после революции их нет. Единственные два источника славянских каких-то знаний, более-менее претендующих на авторитетность, это Велесова книга, а также изданная в тысячу, как раз, в общем, до революции в Санкт-Петербурге, книга Верковича «Сказания о как раз ведические и обрядные песни славянов», а также болгар, помаков. И эти как раз два источника являются самыми древними, хотя, конечно, книга Берковича вызывает, ну, тоже много вопросов, потому что это не изначальный текст, а просто он записал песни, которые пели, ну, наши предки, так сказать, из устный фольклор, который рассказывал о боге русичей. Если посмотреть ту же самую Велесову книгу «Кто верховный бог русичей», там однозначно есть интересное такое утверждение, что нет у нас других богов, кроме Вышини, Вышинь, верховный бог. И кто будет пересчитывать богов наших, будет извергнут из рода, потому что наш бог и един, и множественен. Очень интересно, вот как раз бог един и множественен, то есть он как личность единый, но в то же время он проявляет себя во множестве разных олицетворенных его частей энергий, то есть душа горы, душа рек, душа озер — это частички Бога. И вот как раз, когда мы видим их в связи с Богом, это не является идолопоклонством или язычеством. Язычество — это когда мы воспринимаем что-то оторванным от Бога и поклоняемся разным этим объектам, не видя их связи с Богом. Если взять книгу Верковича, там дается очень интересное тоже утверждение, кто верховный бог славян. Там есть как раз целый такой раздел, который называется «Золотая книга Коляды», где рассказывается, что верховный бог Коляды — это, то есть славян — это Коляда Крышень, сын Вышиня, дождь бога. Если посмотреть санскритские тексты, действительно, Кришна является аватарой Вишну, то есть сын Вишну. И здесь мы как раз можем взять за основу сохранившиеся санскритские тексты как то, что является священными текстами славян, и как раз прийти к религиоведам и объяснить, что вот наши аутентичные, признанные всем мировым сообществом священные тексты. Не те, что были написаны там недавно по рукописям какой-то девочки, а вот как раз то, что признано всем мировым сообществом. Тот же самый Трихлебов в своих лекциях постоянно говорит, что мы, славяно-арии, пришли в Индию, дали веды индусам. И в тяжкую годину, когда веды были уничтожены на Руси, спасибо братьям-индусам, они их бережно сохранили. Так если индусы сохранили наши веды, почему бы их просто не брать и цитировать как свои? Но то же самое Трихлебов потом почему-то начинает придумывать что-то свое, не опираясь на те веды, которые сохранены в Индии. Хотя их текст утверждает, что это как раз писание ариев. В частности, Шримад Бхагаватам, который утверждает вот эту философию, что Бог является одновременно и личностью, и в то же время все, что нас окружает, это его энергии, которые являются личностями. И с другой стороны, та же самая Бхагавадгита — это беседа Кришине с Арджуной. И первый же стих, где Кришна начинает давать наставления Арджуне, это второй текст второй главы, свои наставления Кришна начинает говорить со слов «Анария джуштам асваргьям». То есть «Анария» то есть недостаточно. «Асваргьям» — это не приведет тебя на сваргу. Дело в том, что высший мир, согласно славянским и индийским ведическим текстам, это сварга, это система материального мира, все обитатели которой в духовный мир не умирая. То есть кто туда попадает, его тело одухотворяется, и он в своем одухотворенном святом теле входит в духовный мир. То есть сварга — это такой переходный мир из материи в дух, в высшую как раз обитель. Так что Бхагавад-гита — это священное писание ариев. Более того, сами индусы делят свою страну на две части. Северную часть Индии называют Ария-деша, место обитания ариев. И южная Индия — это Дравида-деша, место обитания дравидов, то есть чернокожих индусов, коренных там жителей. И как раз одной из самых густонаселенных ариями областей Индии до последнего времени была Бенгалия. В Бенгалии самые белые индусы, их даже называют золотокожими. И они были всегда прославлены по всей Индии как хранители духовных знаний. Практически большинство святых Индии как раз выходцы из Бенгалии. И в Бенгалии как раз пришел Шри Чайтанья, который сформулировал вот эту как раз философию непостижимого единства Бога со всеми его проявлениями. И назвал это Ачинтья Абеда Татва. То есть Бог — это личность, как провозглашают христиане и мусульмане. И любовь к Богу является высшей целью человеческой жизни. Но при этом Бог непостижимо един и отличен со всеми проявлениями, которые мы видим. То есть все вокруг — это части Бога. Но мы должны поклоняться не частям Бога, а Ему как личности. Поэтому вот у меня такое предложение. Нам нужно признать, что Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита, сохранившиеся в Индии, — это наши исконные славянские тексты, которые сохранены неискаженными, и сделать их своей как раз ведической истинной религиозной платформой, а не какие-то выдумки там Хиневича или Трехлибова, на основании которых там мы просто блудим. Благодарю за внимание.